Дерри. Третья интерлюдия. На дорожку птенчик вышел, не зная, что его я видел. Червячка надвое разорвал и съел сырым, бедняжка. Эмили Дикинсон. На дорожку птенчик вышел. 17 марта 1985 года. Пожар в клубе «Чёрное пятно» произошёл поздней осенью 1930 года. Насколько я сумел установить, пожар этот, в котором едва не погиб мой отец, завершил цикл убийств и исчезновений 1929-1930 годов, точно так же, как взрыв металлургического завода Китчнера завершил предыдущий цикл, отстоявший от этого на 25 лет. Будто чудовищная жертва требовалась, чтобы умилостивить некую жуткую силу, которая творила зло в этих краях, отправить оно в спячку ещё на четверть века. Но если такая жертва требовалась для завершения каждого цикла, тогда получалось, что без чего-то аналогичного не мог и начаться очередной цикл. И эта мысль навела меня на банду Брэдли. Их расстреляли на перекрёстке, где сходились Канальная улица, Центральная и Канзас-стрит, недалеко от места, запечатлённого на фотографии, которая пришла в движение на глазах Билла и Ричи одним июньским днём 1958 года, примерно за 13 месяцев до пожара в Чёрном пятне в октябре 1929 года, незадолго до краха фондовой биржи. Как и в случае с пожаром, многие жители Дерри вроде бы и не помнят, что произошло в тот день. Они или уезжали из города, навещали родственников, или спали днём и услышали о случившемся только по радио, из вечернего выпуска новостей, или просто смотрели тебе в глаза и откровенно лгали. В полицейских отчётах указано, что шефа Салливана в этот день даже не было в городе. «Конечно же, я помню», — говорил мне Алоис Нелл, сидя в кресле на залитой солнцем веранде дома престарелых Полсона в Бангаре. «Я служил в полиции первый год, так что должен помнить. Он уехал в Западный Мэн, охотился на птиц. Их уже накрыли простынями и унесли к его возвращению. Как же он тогда злился, Джим Салливан!» Но на фотографии в документальной книге о гангстерах, которая называется «Кровопийцы и головорезы», изображён улыбающийся мужчина, стоящий в морге у изрешечённого пулями трупа Элла Брэдли. И если это не шеф Салливан, то, конечно же, его брат-близнец. И только от мистера Кина я узнал версию этой истории, которую склонен считать истиной. Норберта Кина, которому с 25 по 75 год принадлежал аптечный магазин на Центральной. Он согласился поговорить со мной, но, как и отец Бетти Рипсом, заставил выключить диктофон до того, как произнёс хоть слово. Это не имело значения, его скрипучий голос я слышу и теперь. Ещё один певец в чёртовом хоре, название которому — Дерри. «Не вижу причин не рассказать», — он пожал плечами. «Никто этого не напечатает, а если кто-то и напечатает, так никто не поверит». Он предложил мне старинную аптекарскую банку. «Лакричные червяки. Насколько я помню, ты всегда предпочитал красные майки». Я взял одного. «Шеф Салливан в тот день был в городе?» Мистер Кин рассмеялся и сам взял лакричного червяка. «Ты задавал себе этот вопрос, так?» «Задавал», — согласился я, жуя кусочек красного лакричного червяка. Я не съел ни одного с того времени, когда ещё мальчишкой протягивал свои центы более молодому и шустрому мистеру Кину. Вкус у лакрицы оставался отменным. «Ты слишком молод, чтобы помнить удар Бобби Томпсона в плей-офф 51-го года. Он играл за гигантов, позволивший ему сделать круговую пробежку. Тебе тогда было года 4. Несколькими годами позже в газете напечатали большую статью о той игре, и, похоже, не менее миллиона жителей Нью-Йорка утверждали, что присутствовали в тот день на стадионе». Мистер Кин жевал лакричного червяка, и из уголка его рта побежала струйка чёрной слюны. Он вытер её носовым платком. Мы сидели в его кабинете за торговым залом аптечного магазина, потому что Норберт Кин в свои 85 и 10 лет, как ушедший на пенсию, все еще вел бухгалтерию для своего внука. «А с уничтожением банды Брэдли все наоборот», — воскликнул Кин. Он улыбался, но ничего приятного в его улыбке я не увидел. От нее веяло цинизмом и холодом. «Тогда в центральной части Дерри жили 1020. Главную и канальную улицы вымостили 4 годами раньше, а Канзас-стрит оставалась проселочной дорогой. Летом за каждым автомобилем тянулся шлейф пыли, в марте и ноябре она превращалась в болото. Каждый июнь холм подъем в милю заливали битумом, и каждый год 4 июля мэр говорил о том, что Канзас-стрит получит твердое покрытие, но произошло это лишь в 42-м году. Тогда... так о чем я говорил?» «В центральной части города жили 20 тысяч человек», — напомнил я. «Ага, из этих 20 тысяч половина, вероятно, умерли, может, и больше. 50 лет — долгий срок. И в Дерри люди частенько умирают молодыми. Может, что-то носится в воздухе. Но из тех, кто остался, не думаю, что ты найдешь больше 10 человек, которые скажут, что были в городе, когда банду Брэдли отправили в преисподнюю. Батч Роуден с мясного рынка, возможно, сознается. Он держит фотографию одного из их автомобилей на стене, у которой он рубит мясо. Только по фотографии трудно догадаться, что это автомобиль. Шарлотта Литлфилд могла бы тебе кое-что рассказать, если застанешь ее в хорошем настроении. Она преподает в средней школе. Насколько я помню, тогда ей было лет 10 или 12, но готов спорить, она много чего помнит. Карл Сноу, Обри Стейси, Эбен Стампнелл. И этот старикан, который рисует такие странные картины и вечерами пьет в источнике Уоллиса. Думаю, его фамилия Пикман. Они помнят. Они все там были. Он замолчал, глядя на лакричного червя в руке. Я уж собрался подстегнуть его, но раздумал. Наконец он заговорил сам. «Большинство других солгут, точно так же, как люди лгали о том, что своими глазами видели знаменитый удар Бобби Томпсона и его круговую пробежку. Вот я о чем. На бейсбольном матче люди лгали, потому что хотели бы видеть. А насчет своего присутствия в Дерри люди солгали бы потому, что в тот день с радостью уехали бы из города». «Ты понимаешь, о чем я, сынок?» Я кивнул. «А ты уверен, что хочешь услышать остальное?» — спросил меня мистер Кин. «Ты чуток побледнел, мистер Майки». «Я не хочу», — ответил я, — «но думаю, что мне лучше выслушать». «Хорошо», — пожал плечами мистер Кин. Это был и мой день воспоминаний. Когда старик вновь предложил мне аптекарскую банку, я вдруг вспомнил радиопередачу, которую слушали мои родители, когда я был совсем маленький. Мистер Кин, специалист по розыску без вести пропавших. Шериф провел в городе целый день, все так. Он собирался поохотиться на птиц, но очень быстро передумал, когда Лол Мейкин пришел к нему и сказал, что во второй половине дня ждет в гости Элла Брэдли. «А как Мейкин это узнал?» — спросил я. «Что ж, это тоже любопытная история». И на лице мистера Кина вновь появилась циничная улыбка. «В хит-параде ФБР Брэдли никогда не был врагом общества номер один. Но они его разыскивали где-то с 1928 года». Эл Брэдли и его брат Джордж ограбили 6 или 7 банков на Среднем Западе, а потом похитили одного банкира ради выкупа. Деньги им заплатили. $30 000, по тем временам большая сумма. Но банкира они все равно убили. К тому времени на Среднем Западе земля стала гореть под ногами банд, и Эл с Джорджем вместе со своими крысёнышами подались на северо-восток. Они арендовали большой фермерский дом на окраине Ньюпорта, неподалеку от Рулин Фармс. Случилось это в жаркие дни 29-го, в июле, августе, а может, в начале сентября. Не знаю, когда именно. Состояла банда из 8 человек. Эл Брэдли, Джордж Брэдли, Джо Конклин, его брат Кел, ирландец Артур Меллой, которого прозвали «Слепой Меллой», потому что при сильной близорукости он надевал очки только в случае крайней необходимости. И Патрик Гоуди, молодой парень из Чикаго, по слухам, одержимый убийствами, но красивый, как Адонис. Компанию им составляли две женщины. Китти Донахью, гражданская жена Джорджа, и Мэри Хоусер, подруга Гоуди, но которую иногда пускали по кругу, согласно тем историям, что мы услышали позже. По приезде сюда они сделали одно неправильное предположение, сынок. Решили, что они в полной безопасности, раз уж находятся так далеко от Индианы. Какое-то время они сидели тихо, потом заскучали и захотели поохотиться. Оружия им хватало, а патронов нет. И 7 октября они приехали в Дерри на 2 автомобилях. Патрик Гоуди повел женщин по магазинам, тогда как другие мужчины зашли в магазин спортивных товаров Мейкена. Китти Донахью купила платье в универмаге Фриза. В нем и умерла 2 дня спустя. Лол Мейкен обслуживал мужчин сам. Он умер в 1959 году. Ожирение, сердце и не выдержало. Впрочем, он всегда был слишком толстым, но на зрение не жаловался, и, по его словам, узнал Элла Брэдли, едва тот вошел в магазин. Подумал, что узнал и остальных, сомневался только насчет малого, пока тот не надел очки, чтобы получше разглядеть ножи, выставленные под стеклом. Эл Брэдли объяснил цель их прихода. «Мы бы хотели купить патроны». «Ну что ж», — говорит Мейкен, — «вы обратились по адресу». Брэдли протянул ему список, и Лол громко его зачитал. Бумажка эта затерялась, но, насколько я знаю, Лол говорил, что от этого списка внутри у него все похолодело. Они хотели купить 500 патронов 38-го калибра, 845-го, 60-50-го, таких больше не делают. Ружейные патроны с крупной и мелкой дробью, 1000 патронов 22-го калибра для длинноствольных и короткоствольных винтовок. Плюс, отметь это, 16 000 патронов для автомата 45-го калибра. «Срань господня!» — вырвалось у меня. Губы мистера Кина вновь изогнула циничная улыбка, и он протянул мне аптекарскую банку. Поначалу я покачал головой, но потом взял еще одного червя. «Это крупный заказ, парни», — говорит Лол. «Пошли, Эл», — вмешивается слепой Меллой. «Я же говорил тебе, что в таком занюханном городишке нам этого не купить. Поехали в Бангар. Боюсь, там тоже ничего нет, но хоть прокатимся». «Не гоните лошадей», — невозмутимо говорит Лол. «Это чертовски хороший заказ, и я не хочу отдавать его тому еврею в Бангаре. Патроны 22-го калибра я могу дать вам прямо сейчас, а также ружейные патроны с мелкой дробью и половину с крупной. Я могу дать вам по 100 патронов 38-го и 45-го калибров. А что касается остального...» Тут Лол прикрыл глаза и принялся постукивать пальцами по подбородку, словно подсчитывая, сколько ему потребуется времени. «Послезавтра. Как насчет этого?» Брэдли улыбнулся во весь рот и сказал, что его это вполне устроит. Кэл Конклин все-таки попытался склонить остальных к поездке в Бангар, но его не поддержали. «Слушай, если ты не уверен, что сможешь выполнить этот заказ, скажи об этом прямо сейчас», — обратился Эл Брэдли к Лолу. «Потому что парень я хороший, но злить меня не надо. Понимаешь?» «Конечно», — кивает Лол, — «и вы получите все необходимые вам патроны, мистер...» «Мистер Рейдер», — отвечает Брэдли, — «Ричард Ди Рейдер, к вашим услугам». Он протянул руку, и Лол крепко ее пожал, радостно улыбаясь. «Очень рад нашему знакомству, мистер Рейдер». А когда Брэдли спросил, когда ему и его друзьям лучше подъехать, чтобы забрать товар, Лол Мэйкин ответил вопросом на вопрос. «А как насчет 2 часов?» Они решили, что время это их вполне устроит, и ушли. Лол проводил их взглядом. Они встретили 2 женщин и Гоуди на тротуаре. Лол узнал и Гоуди. «И что, по-твоему, сделал Лол?» — спросил меня мистер Кин, сверкнув глазами. «Вызвал копов?» «Ну, как я понимаю, нет», — ответил я, основываясь на том, что произошло. Я бы сломал ногу, спеша к телефону. «Что ж, может, сломал бы, а может и нет». К циничной улыбке мистера Кина добавился яркий блеск глаз, и по моему телу пробежала дрожь, потому что я знал, о чем он. И он знал, что я знаю. Как только что-то тяжелое начинает катиться, его уже не остановить. Оно будет катиться и катиться, пока не попадет на ровный участок, где иссякнет поступательное движение. Вы можете встать на пути этого тяжелого, и вас расплющит. Но вам это тяжелое не остановить. «Может, сломал бы, а может и нет», — повторил мистер Кин. «Но я могу сказать тебе, что сделал Лол Мэйкин. Остаток этого дня и весь следующий он говорил мужчинам, которые заходили в его магазин, что знает, кто охотится в лесах на границе Дерри и Ньюпорта, стреляет в оленей, куропаток и еще бог знает в кого из канзасских пишущих машинок». Джеймс Смартерс, изобретатель электрической пишущей машинки, жил в Канзас-Сити. «Банда Брэдли. Он в этом нисколько не сомневался, потому что узнал их всех. Лол называл мужчинам время, когда ожидал вновь увидеть банду в своем магазине. Говорил, что обещал Брэдли патроны, которые тот хотел получить, и намеревался сдержать обещание». «Скольким?» — спросил я. Блестящие глаза мистера Кина гипнотизировали меня. Я вдруг почувствовал запах, стоящий в кабинете. Запах лекарств, отпускаемых по рецепту, и порошков, растирок, и сиропов от кашля. Внезапно все эти запахи принялись меня душить. Но я скорее бы умер от удушья, чем ушел из кабинета мистера Кина. «Скольким Лол рассказал о банде?» — уточнил мистер Кин. Я кивнул. «Точно сказать не могу. Не стоял рядом и не считал. Полагаю, он рассказывал только тем, кому мог доверять». «Кому мог доверять?» — повторил я. Голос мой чуть сел. «Да», — кивнул мистер Кин. «Жителям Дерри. Правда, коров у нас держали немногие». Он посмеялся старой шутке, прежде чем продолжить. «Жители Дерри на английском «dairyman». По произношению слова это близко к «dairyman». Дояры — работники молочной фермы». Я зашел к Лолу около 10 утра, на следующий день после первого визита Брэдли. Зашел только с тем, чтобы узнать, готовы ли фотографии с моей последней пленки. В те дни проявкой пленки и печатанием фотографий занимался только Мэйкин. Но, получив фотографии, я сказал, что прикуплю патроны для моего винчестера. «Собрался пострелять дичь, Норб?» — спросил меня Лол, передавая патроны. «Возможно, удастся уложить нескольких вредителей», — ответил я, и мы посмеялись. Мистер Кин хохотнул и шлепнул себя по костлявой ноге, будто лучшей шутки с того времени и не слыхал. Он наклонился вперед и похлопал меня по колену. «Я о том, сынок, что городок маленький. Новости распространяются быстро, по-другому и не бывает. Если сказать нужным людям, то все, кто должен знать, узнают. Ты понимаешь, о чем я? Возьмешь еще одного червяка?» Я взял онемевшими пальцами. «Хе, растолстеешь!» Мистер Кин хихикнул. Выглядел он тогда таким старым. Бесконечно старым. Очки с бифокальными стеклами сползли с длинного носа. Тонкая кожа обтянула скулы без единой морщинки. На следующий день я принёс в аптеку карабин, а Боб Таннер, который работал усерднее всех, кого я потом нанимал, прихватил с собой охотничье ружьё своего отца. Где-то в 11 к нам заглянул Грегори Коул, чтобы купить питьевой соды, и я готов поклясться, что у него из-за пояса торчала рукоятка кольта 45-го калибра. «Только не отстрели себе яйца из этой штуковины», — пошутил я. «Ради этого я прошёл весь путь из Милфорда, и у меня жуткое похмелье», — говорит он. «Наверное, кому-то я отстрелю яйца ещё до захода солнца». Примерно в половине второго я повесил на дверь табличку «Скоро буду, пожалуйста, проявите терпение». Взял карабин и вышел через чёрный ход в переулок Ричарда. Спросил Боба Таннера, пойдёт ли он со мной, но он сказал, что хочет закончить приготовление лекарства для миссис Эмерсон и присоединиться ко мне позже. «Оставьте мне одного живого», — попросил он, но я честно признал, что обещать этого не могу. Канальная улица полностью опустела. Ни автомобилей, ни пешеходов. Разве что время от времени проезжал грузовичок с товарами. Я увидел Джейка Пиннета, пересекающего улицу, и в обеих руках он держал по винтовке. Он встретился с Энди Крисом, и вдвоём они пошли к одной из скамей, которые стояли там, где теперь военный мемориал. Но ты знаешь, где канал уходит под землю. Питти Ванес, Эл Нелл и Джимми Гордон сидели на ступенях здания суда, ели сэндвичи и фрукты из корзины для ланча, чем-то менялись, совсем как дети на школьном дворе. Все при оружии. Джимми Гордон принёс с собой Спрингфилд времён Первой мировой войны, и винтовка, казалось, размером превосходила его. Я увидел парнишку, который шагал к подъёму в милю. Думаю, это был Зак Денбро, отец твоего давнего друга, ну, того самого, который стал писателем. И Кенни Бортон крикнул ему из окна читальной комнаты Christian Science. «Тебе пора убраться отсюда, парень, сейчас начнётся стрельба». Зак глянул ему в лицо и умчался со всех ног. Везде я видел мужчин, вооружённых мужчин. Они стояли в дверных проёмах и сидели на ступенях и выглядывали из окон. Грег Коул сидел в дверном проёме чуть дальше по улице. Кольт лежал у него на коленях, а два десятка патронов он поставил рядом с собой, как оловянных солдатиков. Брюс Джейгермайер и этот швед, Олаф Тирамениус, стояли в тени под козырьком кинотеатра «Бижу». Мистер Кин смотрел на меня. Сквозь меня. Острота взгляда исчезла. Глаза затуманились, смягчились, как случается с глазами мужчины, когда он вспоминает один из лучших моментов своей жизни. Первую круговую пробежку или первую форель, которую он сумел вытащить из реки, или первую женщину, которая легла под него по своей воле. «Я помню шум ветра, сынок», — мечтательно продолжил он. «Я помню, как шумел ветер, когда часы на здании суда пробили дважды. Боб Таннер подошёл ко мне сзади, а я так нервничал, что едва не снёс ему голову. Он только кивнул мне и пересёк улицу, направляясь к бакалее Веннока, а за ним тянулась его тень. Ты мог бы подумать, что народ начал расходиться, когда прошло сначала 10 минут». 15, 20. Но никто не ушёл. Все просто ждали. Потому что... «Знали, что они приедут, так?» — спросил я. Мог бы и не спрашивать. Он просиял, как учитель, довольный блестящим ответом ученика. «Совершенно верно. Мы знали. Никто об этом не говорил, ни у кого не возникло и мысли сказать, ну ладно, давайте подождём до 20 минут третьего, а потом, если они не приедут, я пойду работать». Улица по-прежнему пустовала, но в 2:25 два автомобиля, красный и тёмно-синий, спустились с холма подъём в милю к перекрёстку. «Шевроле» и «Лассаль». Конклины, Патрик Гоуди и Мэри Хаузер сидели в «Шевроле», братья Брэдли, Мэллоу и Китти Донахью в Лос-Але. Въехали на перекресток, как и положено, а потом Эл Брэдли нажал на педаль тормоза так резко, что «Шевроле», за рулем которого сидел Гоуди, едва не врезался в Лос-Аль. Слишком уж пустынной была улица, и Брэдли это понял. Он давно уже превратился в зверя, а для того, чтобы развился звериный инстинкт самосохранения, много времени не требуется, особенно если тебя 4 года гоняют, как колонка в кукурузе. Он открыл дверцу Лос-Алле, постоял на подножке, а потом рукой дал знак Гоуди, мол, возвращаемся. Гоуди спросил: «Что, босс?» Я ясно расслышал эти два слова, единственные услышанные мною из тех, что произнес кто-то из них в тот день. Еще я помню солнечный зайчик от карманного зеркальца. Мэри Хаузер в тот самый момент пудрила носик. Именно тогда Лол Мейкен и Биф Марлоу, его помощник, выбежали из магазина. «Руки вверх, Брэдли, вы окружены!» — крикнул Лол. Но прежде чем Брэдли успел оглядеться, открыл огонь. Первый раз промахнулся, вторую пулю всадил в плечо Брэдли. Тут же хлынула кровь. Брэдли другой рукой ухватился за дверную стойку Лос-Алле, нырнул обратно в кабину, включил передачу, и тут выстрелы загремели со всех сторон. Закончилось все за 4, а может 5 минут, но тогда минуты эти сильно растянулись. Питти, Эл и Джимми по-прежнему сидели на ступенях здания суда и всаживали пулю за пулей в задний борт «Шевроле». Я видел, как Боб Таннер стреляет, опустившись на одно колено. Джейгер Майер и Тераминиус палили в правый борт Лос-Алле из-под козырька кинотеатра. Грег Коул стоял в ливневой канаве, обеими руками держа кольт 45-го калибра, и раз за разом нажимал на спусковой крючок. 50, а может и 60 мужчин стреляли одновременно. После того, как все закончилось, Лол Мейкен выковырил 36 пуль из кирпичных стен своего магазина. И сделал он это 3 дня спустя, когда все, кто хотел, уже успели подойти и перочинным ножом добыть себе сувенир. В какие-то моменты казалось, что это битва на Марне, и вокруг магазина Мейкена пули повыбивали многие окна. Брэдли начал разворачивать Лос-Аль и делал это быстро, но к тому времени, как автомобиль описал полкруга, пули пробили все 4 колеса. Вдребезги разлетелись и фары, и ветровое стекло. Слепой Мэллоу и Джордж Брэдли отстреливались из пистолетов через опущенные стекла задних боковых дверец. Я видел, как одна пуля попала Мэллоу в шею и буквально разорвала ее. Он выстрелил еще 2 раза и упал на дверцу со свисающими вниз руками. Гоуди попытался развернуть «Шевроле», да только врезался в зад Лос-Алле Брэдли. Тут для них все и закончилось. Передний бампер «Шевроле» зацепился за задний бампер «Лос-Алле», и они лишились последнего шанса выехать с перекрестка. Джо Конклин вылез с заднего сиденья, встал на перекрестке с пистолетами в обеих руках и открыл огонь. Стрелял он в Джека Пианета и Энди Криса. Эти двое скатились со скамьи, где сидели, на траву. Энди принялся орать: «Меня убили! Меня убили!» Но ни одна пуля его не задела, как и Джейка. Джо Конклин успел расстрелять все патроны, прежде чем в него попали. Полы его расстегнутого пиджака подхватил ветер. Ветер дергал штанины его брюк, словно какая-то женщина, которую Джо не видел, пыталась их обметать. Из машины он вылез в соломенной шляпе, но ее сорвало с головы, и все увидели, что волосы расчесаны на прямой пробор. Один пистолет он сунул под мышку, второй стал перезаряжать, когда чья-то пуля сразила его, и он повалился на землю. Кенни Бортон потом похвалялся, что именно он уложил Джо, но это мог быть кто угодно. Брат Конклина, Кэл, выскочил из машины, как только Джо упал, и тут же рухнул рядом с дырой в голове. Потом вылезла Мэри Хаузер. Может, она хотела сдаться, не знаю. В правой руке она по-прежнему держала пудреницу, в зеркало которой смотрела, когда пудрила носик. Она что-то кричала, но грохот выстрелов не позволял расслышать слова. Пули летали вокруг нее. Одна вышибла пудреницу у нее из руки. Она попыталась вернуться в салон, когда пуля попала ей в бедро, но ей все-таки удалось залезть на переднее сиденье. Эл Брэдли до отказа вдавил в пол педаль газа, и ему удалось сдвинуть Лассаль с места. Он протащил за собой «Шевроле» футов 10, прежде чем сорвал с него бампер. Парни поливали Лассаль свинцом. Все окна выбили. Одно крыло валялось на земле. Убитый Мэллоуи висел на дверце, но оба брата Брэдли были живы. Джордж отстреливался с заднего сиденья. Его женщина, мертвая, сидела рядом с ним. Пуля попала ей в глаз. Далеко Эл Брэдли не уехал. Скоро его автомобиль ткнулся в бордюрный камень и застыл. Он вылез из-за руля и побежал к каналу. Его изрешетили пулями. Патрик Гоуди выскользнул из «Шевроле» с таким видом, будто собирается сдаться, но потом выхватил револьвер 38-го калибра из наплечной кобуры. Нажал на спусковой крючок раза три, стреляя наобум. А потом рубашка вспыхнула у него на груди. Его отбросило на борт «Шевроле», он заскользил по нему, пока не уселся на подножку. Патрик выстрелил еще раз, и, насколько мне известно, только эта пуля и задела кого-то из нас. Отрикошетила от чего-то и черканула по руке Грега Коула. Оставила шрам, который он, напившись, всем показывал, пока кто-то, может, Эл Нелл, не сказал ему, отведя его в сторону, что о случившемся с бандой Брэдли лучше помалкивать. Хаузер вновь вылезла из машины, и на этот раз ее желание сдаться не вызывало сомнений, потому что она подняла руки. Может, никто и не хотел ее убивать, но она оказалась под перекрестным огнем и погибла под пулями. Джордж Брэдли сумел добежать до той скамьи около военного мемориала, а потом чей-то выстрел из ружья разнес ему затылок зарядом дроби. На землю он падал уже мертвым, надув штаны. Не отдавая себе отчет в том, что делаю, я взял из банки еще одного лакричного червя. Они стреляли по автомобилям еще минуту или две, прежде чем огонь начал стихать, — продолжил мистер Кин. Когда у мужчин закипает кровь, остывает она не сразу. Именно тогда я огляделся и увидел шерифа Салливана за спинами Нелла и других, расположившихся на ступенях здания суда. Он стрелял в Шеви из помпового ружья «Ремингтон». «Не позволяй никому говорить, что его там не было. Норберт Кин сидит перед тобой и говорит тебе, что он там был». К тому времени, когда стрельба прекратилась, эти автомобили уже и не выглядели как автомобили, просто рухлядь с валяющимися вокруг осколками стекла. Люди двинулись к ним, никто не говорил ни слова. Тишину нарушали лишь завывание ветра да хруст стекла под ногами. Именно тогда началось фотографирование. И ты должен знать, когда дело доходит до фотографий, история заканчивается. Мистер Кин покачивался на своем стуле, глядя на меня. Шлепанцы мерно стукали об пол. «Ничего такого в Дэйли Ньюс не написали. Только и смог я сказать. Наутро газета вышла с заголовком «Полиция штата и ФБР перестреляли банду Брэдли в жарком бою». Ниже следовал подзаголовок «При активной поддержке местной полиции». «Разумеется, нет», — мистер Кин радостно рассмеялся. «Я видел, как издатель Маклафлин всадил две пули в Джо Конклина». «Боже», — пробормотал я. «Наелся лакрицей, сынок?» «Наелся», — кивнул я, облизнул губы. «Мистер Кин, а как удалось при таком количестве свидетелей скрыть эту историю?» «Так никто ничего и не скрывал», — на лице мистера Кина читалось искреннее удивление. «Просто об этом много не говорили. И действительно, что произошло особенного?» В тот день убили не президента или мистера Гувера. Точно так же отстреливают бешеных собак, укус которых верная смерть. Но женщины... «Пара проституток», — безразлично отмахнулся он. Кроме того, случилось это в Дерри, а не в Нью-Йорке или Чикаго. Место, сынок, определяет значимость новостей ничуть не меньше, чем то, что в этом месте случилось. А потому заголовок о смерти 12 человек при землетрясении в Лос-Анджелесе набирают большим шрифтом, чем об убийстве 3000 в какой-нибудь богом забытой стране на Ближнем Востоке. «Кроме того, случилось это в Дерри». Эту фразу я слышал раньше и предполагаю, если продолжу расследование, услышу еще и еще и еще. Местные жители произносят ее точно так же, как могли бы сказать «из-за силы тяжести». Спроси я их, почему при ходьбе они не отрываются от земли. Они говорят об этом как о законе природы, который должен понимать каждый человек. И, разумеется, самое худшее в том, что я понимаю. Но у меня оставался еще один вопрос, и я задал его мистеру Кину. «А в тот день, когда началась стрельба, вы видели кого-то незнакомого?» От быстрого ответа мистера Кина температура у меня упала градусов на 10, или мне так показалось. «Ты про клоуна? Как тебе удалось узнать о нем, сынок?» «Наверное, кто-то сказал», — уклончиво ответил я. «Я видел его только мельком. Как только началась стрельба, я ни на что другое не отвлекался. Только раз огляделся и увидел его под козырьком кинотеатра «Бижу» за спинами этих шведов. Только он был не в клоунском костюме или в чем-то таком, а в крестьянском комбинезоне с нагрудником и рубашке с хлопчатобумажной ткани под ним. Но лицо покрывал слой белого грима, которым они пользуются, и на гриме краснела нарисованная широченная клоунская улыбка. И во все стороны торчали клочья искусственных волос, оранжевых. Смешно торчали. Лол Мейкен не видел этого парня, а Биф видел. Только он все перепутал, потому что думал, что видел его в одном из окон жилого дома, расположенного слева. Однажды я спросил о клоуне у Джимми Гордона. Он погиб в Пёрл-Харборе, знаешь ли. Пошел на дно вместе со своим кораблем, кажется, с Калифорнии. И он сказал, что видел клоуна за военным мемориалом. Мистер Кин покачал головой, улыбнулся. Забавно, как люди воспринимают происходящее вокруг них в такой ситуации. А еще забавнее их воспоминания о том, что произошло, когда все заканчивается. Ты можешь услышать 16 различных историй, и ни одна из них не совпадет с другой. Возьми, к примеру, оружие этого клоуна. «Оружие?» — переспросил я. «Так он тоже стрелял?» «Да», — кивнул мистер Кин. «В тот момент, когда я увидел его, он вроде бы стрелял из винчестера с поворотным затвором. И только потом до меня дошло. Я так подумал, потому что сам стрелял из такого винчестера. Бифу Марлоу показалось, что клоун стрелял из Ремингтона, потому что он сам стрелял из Ремингтона. А когда я спросил Джимми, тот ответил, что клоун стрелял из Спрингфилда, такого же, как у него. Любопытно, правда?» «Любопытно», — выдавил я. «Мистер Кин, а никто из вас не задавался вопросом, какого чёрта там оказался клоун, тем более в крестьянском комбинезоне?» «Конечно», — ответил мистер Кин. «Мелочь, ты понимаешь, но мы задумались. Решили, что это кто-то из наших. Хотел поучаствовать, но не желал, чтобы его узнали. Может, член городского совета, Хорст Мюллер или даже Трейс Ноудлер, тогда наш мэр. Или кто-нибудь из практикующих специалистов. Врач или адвокат. Думаю, в таком гриме я бы не узнал и собственного отца». Он рассмеялся, и я спросил, что ему вспомнилось забавное. «А возможно, это был настоящий клоун», — ответил он. «В 20-х или 30-х годах окружная ярмарка в Эсти проводилась гораздо раньше, чем теперь, и была в самом разгаре на той неделе, когда в Дерри пожаловала банда Брэдли. На окружной ярмарке выступали клоуны. Возможно, один из них прослышал, что мы тоже устраиваем аттракцион, и приехал, потому что захотел принять в нем участие». Он холодно улыбнулся. Я уже заканчиваю, но хочу сказать тебе еще кое-что, раз уж тебе интересно, и ты так внимательно слушаешь. Мне рассказал об этом Биф 16 лет спустя, после нескольких кружек пива, которые мы выпили в Бангарском пилоте. Рассказал ни с того, ни с сего. По его словам, клоун высовывался из окна так далеко, что Биф даже удивился, как тот не падает. Биф говорил, что из окна торчали не только голова, плечи и руки. Биф говорил, что клоун вылез из окна по колени, повис в воздухе, стреляя по автомобилям, на которых приехала банда Брэдли, с широченной красной улыбкой на лице. Он напоминал фонарь из тыквы, который сильно напугали, так сказал Биф. «Словно он летал», — подсказал я. «Да», — согласился мистер Кин. Биф сказал кое-что еще. Что-то не давало ему покоя ни одну неделю. Он не мог понять, что именно. И вроде бы ответ близко, вертится на кончике языка, но в руки не дается. Как комар или песчаная мушка, которую не отогнать. Он сказал, что истина ему открылась как-то ночью, когда он поднялся с кровати по малой нужде. Стоял перед унитазом, отливал, ни о чем особо не думая. И тут все встало на свои места. Стрельба началась в 2:25. Ярко светило солнце, но этот клоун тени не отбрасывал. Совсем не отбрасывал.